Анализ результатов анкеты. Просуммируйте баллы, которые вы набрали по всем разделам анкеты. Настало время выяснить, какое увеличение дохода может вас ожидать, если вы построите профессиональную систему продаж. Прежде всего, необходимо уточнить два важных момента. Какой срок может наступить это увеличение продаж? Предположим, вы немедленно начнете строить систему продаж и будете строить ее интенсивно. В этом случае вы можете ожидать прогнозируемого увеличения продаж через 9-12 месяцев. Прогноз увеличения продаж, указанный в анализе, консервативный. К примеру, при выстраивании систем продаж у некоторых заказчиков Capital Consulting оборот за год вырастал в 2, в некоторых случаях даже в 5 раз. В прогнозе такие результаты не указаны, обещать их я вам не могу. Но на практике случается. Хотя не буду лукавить. Маловероятно, что эти бизнесы могли бы достичь таких результатов только собственными усилиями, без сотрудничества с нами. Итак, если по результатам анкеты вы получили от 0 до 4 баллов, значительное увеличение доходов с помощью системы продаж маловероятно. Такой случай возможен, когда продажи могут увеличиваться, но все компоненты системы продаж выстроены от и до. Если она работает действительно классно, то стабильно дает максимально возможный результат. И дальнейшие пути совершенствования вашего бизнеса нужно искать в других местах. Впрочем, если внешне все классно, но результаты не так хороши, договоритесь о встрече с одним из ведущих экспертов Capital Consulting. Посмотрим, что там у вас на самом деле. От 5 до 7 баллов. Ситуация интересная. Можно строить систему продаж. Ожидаемый прирост доходов 20% и более. Такой результат означает, что большинство компонентов, необходимых для системы продаж, в вашем бизнесе уже выстроено. Дальнейшие улучшения возможны, но слишком большого увеличения доходов не ожидается. Ведь ваша система продаж уже работает неплохо. Большинство наших партнеров через год после начала сотрудничества с Capital Consulting по построению системы продаж получило бы по этой анкете от 2 до 7 баллов. От 8 до 10 баллов. Систему продаж нужно строить. Ожидаемый прирост доходов 30% и более. В этом случае можно предположить, что многие важные компоненты системы продаж не выстроены. Скорее всего, вы уже давно теряете деньги, и весьма существенные. От 11 до 15 баллов. Строить систему продаж нужно и жизненно важно. Вы теряете большие деньги. Ожидаемый прирост доходов 50% и более. Такой результат означает, что система продаж в вашем бизнесе практически отсутствует. Вы теряете от трети до половины доходов, или даже больше. Что еще хуже, ваши клиенты практически не защищены от нападения конкурентов. Для вас построение системы продаж не просто вопрос увеличения доходов. Это ключевой вопрос безопасности вашего бизнеса и его выживания. Плюс в том, что после построения системы продаж ваши доходы должны увеличиться, причем весьма серьезно. Более 15 баллов. Похоже, ваш бизнес – нераскопанный клондайк. Представьте, что вы на Аляске, на Юконе, до того, как там нашли золото. Хорошо вам? Думаю, не очень. На Аляске холодно, голодно, жрачки мало. Вся жизнь на Аляске тяжелая, местами невыносимая борьба за выживание. Соболезную вам и вашему бизнесу. Впрочем, в вашем положении есть три больших плюса. Во-первых, вы все еще живы. То есть в вопросах выживания бизнеса вы серьезный профессионал. Во-вторых, вы уже ничем не рискуете. Хуже положения, в котором вы находитесь сейчас, уже практически нет. И в-третьих, если вы из этого положения сможете построить систему продаж и подняться, вы можете сорвать по-настоящему большой куш. Пора копать золото. Зачем же еще вы приехали на Аляску?